Сталин внимательно изучал чертеж. И что это даст? Уменьшит длину моторно-трансмиссионного отделения, позволит сдвинуть башню назад и освободит пространство в носовой части корпуса для удобных люков механика-водителя и стрелка-радиста, пояснил я. Кроме того, мы решаем проблему с броней, переходя на двухслойную катаную с использованием легирующих элементов, и вносим целый ряд эргономических улучшений. Я перечислил основные улучшения. Командирская башенка с круговым обзором, улучшенные прицелы, негорючие комбинезоны для экипажа, система забора чистого воздуха. При всех этих доработках мы можем получить боевую машину, превосходящую любые существующие зарубежные аналоги, заключил я, с запасом минимум на 5-7 лет. Прицелы, задумчиво произнес Сталин. Вы упомянули прицелы. Насколько мне известно, у нас с этим сложности. Это действительно одно из слабых мест, признал я. Предлагаю организовать сотрудничество с зарубежными производителями оптики. Не простые закупки, а совместные разработки с трансфером технологий на наши заводы. Через 2-3 года мы сможем полностью освоить производство самостоятельно. За граница, значит, Сталин пристально посмотрел на меня. Какие ресурсы конкретно необходимы для реализации ваших проектов? Я представил подробную смету, включающую списки оборудования, штатное расписание специалистов, объемы строительных материалов, транспорт. Сталин внимательно изучил документы, задавая уточняющие вопросы по отдельным пунктам. «Хорошо», — наконец сказал он, — «я дам указание Газплану и ВСНХ выделить необходимые ресурсы в приоритетном порядке. Создание танка и второго БАКу — задачи государственной важности». Я почувствовал прилив воодушевления, но сдержал внешние проявления эмоций. «Впереди самый рискованный раздел моего доклада. Товарищ Сталин, — осторожно начал я, — есть еще один аспект нефтяной стратегии, который я хотел бы обсудить. Дацинское месторождение, о котором я вам уже говорил». Сталин встал из-за стола и медленно прошелся по кабинету, заложив руки за спину. «Вы все-таки предлагаете нам вмешаться?» — спросил он, остановившись у окна. «Пока что мне доложили, что нет никаких признаков активности японцев в этом районе. Вы уверены в своем предвидении? Я предлагаю действовать на опережение, дипломатическими и экономическими методами», — ответил я. «И да, я уверен в своем анализе. Во-первых, надо предупредить китайское правительство о готовящейся японской провокации. Во-вторых, предложить им соглашение о совместной разработке нефтяных месторождений в районе КВЖД. В-третьих, направить туда геолого-разведочную экспедицию под видом изучения состояния железнодорожных путей». Сталин повернулся ко мне. «А если японцы все равно не вторгнутся?» Я покачал головой. «Это все равно произойдет, рано или поздно. Современная японская доктрина направлена на экспансию. Им нужно жизненное пространство, то есть ресурсы, другими словами. Китай в этом смысле сейчас представляет из себя идеальную цель. И когда японцы вторгнутся, у нас будет моральное преимущество. Мы ведь предупреждали о провокации. И что важнее всего, мы успеем провести разведку месторождения, определить точные координаты, глубину залегания. Эта информация будет бесценной в будущем». Сталин задумчиво потер подбородок. «Экспедиция под видом железнодорожников. Разумно. Не вызовет подозрений. КВЖД все-таки совместное предприятие». Он вернулся к столу и сел. «Хорошо, товарищ Краснов, я дам указание наркомату иностранных дел и разведуправлению РККА продолжать проводить соответствующие мероприятия, только без лишней шумихи. Все должно выглядеть как рутинная работа. И если ваше предсказание сбудется, я почувствовал, что главная часть миссии выполнена. Вождь принял все мои предложения, можно и помалкивать. И еще одно», — добавил Сталин, пристально глядя на меня, «учитывая важность ваших проектов и особую ценность ваших аналитических способностей, я отменяю круглосуточное наблюдение за вами. Это отвлекает ресурсы и создает ненужное напряжение. Вы полностью реабилитированы, товарищ Краснов. Вот это уже огромная победа. Без постоянной слежки я получал намного больше свободы действий. Благодарю за доверие, товарищ Сталин», — искренне сказал я. «Я сделаю все возможное, чтобы оправдать его». «Не сомневаюсь», — вождь слегка усмехнулся, «особенно учитывая, что ваша судьба по-прежнему зависит от точности ваших предсказаний». Я выдержал его взгляд. «Именно так». Сталин снова взялся за трубку. Аудитория подходила к концу. «Товарищ Краснов, я жду от вас еженедельные отчеты о ходе работ по второму БАКу и танковому проекту», — сказал он, собирая документы, и ежемесячно личный доклад о прогрессе. Все ресурсы будут выделены, все необходимые распоряжения подписаны. Когда вошел секретарь, Сталин отдал ему указание подготовить постановление Совнаркома о создании Союзнефти в составе его специального управления по разведке и разработке нефтяных месторождений между Волгой и Уралом, об организации НИИ нефти и газа в Москве. «Будьте здоровы, товарищ Краснов», Сталин протянул мне руку для прощания. «И помните, от успеха ваших проектов зависит не только ваша личная судьба, но и будущее нашей страны». Его рукопожатие было сухим и крепким. В глазах читалась смесь доверия и настороженности. Типичная для Сталина комбинация, которая держала в постоянном напряжении даже самых близких соратников. Я покинул кабинет с чувством огромного облегчения и одновременно возросшей ответственности. Мне удалось убедить вождя в необходимости создания Союзнефти и разведки Дацинского месторождения, отчитаться по танковому проекту и получить реабилитацию для себя лично. Теперь предстояло воплотить все эти планы в жизнь, и времени на раскачку не было. Глава 13. Стальной прорыв. Выйдя из кабинета Сталина, я медленно прошел мимо суровых охранников с каменными лицами. Голова слегка кружилась от напряжения и одновременно от осознания успеха. Мышкин ожидал меня в приемной, его вечно бесстрастное лицо на мгновение выдало удивление, когда я вышел с едва заметной улыбкой. «Все прошло удачно?» – спросил он тихо, когда мы спускались по широкой мраморной лестнице Кремля. «Все проекты одобрены», – также негромко ответил я. «Союзнефть создана, я назначен директором-распорядителем, и, что не менее важно, наблюдение за мной снято». Мышкин только слегка кивнул, но я заметил, как расслабились мышцы его всегда напряженных плеч. «Куда теперь?» – спросил он, когда мы вышли на свежий воздух, в Нижний Новгород. Немедленно, я посмотрел на часы. Звонарев сообщил о серьезных проблемах с танковым проектом. Нужно вмешаться лично. Через час я уже сидел в купе скорого поезда Москва-Нижний Новгород. Попутчиков в купе не оказалось, вероятно, Мышкин позаботился об этом. Я расстелил на столике чертежи и погрузился в изучение технической документации танка Т-30. Вагон покачивался на стыках рельсов, за окном проплывали подмосковные леса, сменяясь полями и редкими деревнями. Проект Т-30 мог стать настоящим прорывом в танкостроении. В отличие от советских легких танков Т-26 и БТ с их противопульным бронированием, Т-30 задумывался как средний танк с противоснарядной броней, дизельным двигателем и мощным 76 мм орудием. По сути, это аналог знаменитого Т-34, который в моей исходной реальности появился лишь в 1940 году. Слишком поздно для полноценного перевооружения к началу войны. Если удастся запустить Т-30 в серию на 3-4 года раньше, это кардинально изменит соотношение сил. Но для этого требовалось решить целый комплекс технических проблем, и времени оставалось мало. Поезд прибыл в Нижний Новгород ранним утром следующего дня. На перроне меня встречал Звонарев, молодой инженер с копной рыжих непослушных волос и веснушчатым лицом. Несмотря на раннее время, в его зеленых глазах читалось напряжение и тревога. «Леонид Иванович», Звонарев крепко пожал мою руку. «Спасибо, что так быстро приехали. Ситуация сложная. Рассказывай по дороге», кивнул я, следуя за ним к ожидавшему автомобилю. Старенький заводской форт с пыльными стеклами и облупившейся краской на крыльях быстро вез нас по утренним улицам Нижнего. Город только просыпался. Редкие прохожие спешили на работу, из пекарен тянуло запахом свежего хлеба, а торговки молоком расставляли бидоны на углах. Мы столкнулись с комплексом проблем. Звонарев нервно барабанил пальцами по портфелю на коленях. Двигатель не выдает расчетной мощности, трансмиссия разрушается при поворотах, броня не обеспечивает заявленной защиты. «Я получил твою телеграмму», – кивнул я. «Что с двигателем конкретно?» «При испытаниях он перегревается через 40-50 минут работы», – ответил Звонарев. «Мощность падает до 380-400 лошадиных сил вместо расчетных 500. Циркулев предполагает, что дело в системе охлаждения и в недостаточном качестве стали цилиндров, а трансмиссия, при резких поворотах шестерни буквально крошится», в голосе Звонарева звучало отчаяние. «Руднев третью ночь не спит, пытается усилить конструкцию, но пока безуспешно. Как с бронекорпусом? Сталь марки 4Н не выдерживает обстрела бронебойными снарядами с дистанции ближе 800 метров, Звонарев вздохнул. А ведь это ключевой параметр для танка. Без надежной защиты он превращается в братскую могилу для экипажа. Автомобиль свернул на длинную аллею, ведущую к заводским корпусам. Огромные красные буквы на фасаде главного здания складывались в название ГАЗ. По территории сновали грузовики, рабочие в промасленных спецовках спешили в цеха, гудели станки. Индустриальный пульс страны бился здесь особенно отчетливо. Нас провели в отдельный корпус, огороженный дополнительным забором с охраной. Здесь располагалось конструкторское бюро и опытное производство танкового проекта. Едва переступив порог просторного светлого помещения с высокими потолками, я увидел знакомую фигуру. Варвара Загорская, невысокая симпатичная девушка с короткими темными волосами и упрямым подбородком, стояла у чертежного стола, энергично жестикулируя в разговоре с каким-то инженером. Заметив меня, она на мгновение замерла, в карих глазах промелькнуло что-то похожее на смесь радости и тревоги. «Краснов, наконец-то!» Она направилась ко мне решительным шагом, протягивая руку. «Мы уже думали, что проект похоронит». Ее рукопожатие оказалось крепким и деловым, но я заметил легкое подрагивание пальцев. Между нами оставалась недосказанность. Ее прошлое увлечение мной так и не получило разрешения из-за моей сосредоточенности на проектах. Но сейчас не время для личных разговоров. «Показывайте все по порядку», — сказал я, убирая неловкость момента. «Сначала прототип, потом разберемся с каждой проблемой отдельно». Звонарев кивнул и провел меня в дальнюю часть цеха, где под маскировочной сеткой стоял танк, отдаленно напоминающий будущий Т-34, но с более угловатыми формами. Механики в комбинезонах копошились вокруг него, демонтируя люки моторного отделения. Я медленно обошел машину, оценивая конструкцию. Корпус с наклонной лобовой броней, приземистый силуэт, широкие гусеницы, башня с 76 мм пушкой. Все основные элементы на месте, но деталей, требующих доработки, множество. «Кто еще из команды на месте?» – спросил я, закончив осмотр. «Циркулев работает со станками в моторном цехе», – ответила Загорская. «Руднев в мастерской, пытается усилить трансмиссию. Остроножский как раз должен подойти, а Величковский прилетает из Москвы к вечеру. Я телеграфировала ему про проблемы с броней. Он не мог приехать с вами, дела в академии». «Отлично», – кивнул я. «Начнем с двигателя. Веди, Варвара Никитична». Моторный цех встретил нас гулом работающих станков и резким запахом горячего металла и смазочных материалов. Игнатий Маркович Циркулев, невероятно худой и высокий мужчина в потертом черном сюртуке, сосредоточенно изучал разобранный двигатель, разложенный на большом металлическом столе. «Игнатий Маркович», — окликнул его Звонарев, — «Леонид Иванович приехал». Циркулев поднял голову и поправил сползающие пенсне на длинном носу. «А, Краснов, наконец-то!» Он махнул рукой, подзывая нас. «Посмотрите на это безобразие!» Он указал на цилиндры двигателя, покрытые темным налетом и трещинами. «Низкое содержание хрома в стали», — продолжил Циркулев. «Всего 0,7% вместо необходимых 1,2%. При высоких температурах металл теряет прочность, появляются микротрещины, ухудшается теплоотдача. Отсюда перегрев и потеря мощности. Я внимательно осмотрел цилиндры, проверил поршни, клапаны, систему охлаждения. Проблема комплексная», — сказал я, выпрямляясь. «Во-первых, действительно нужно увеличить содержание хрома в стали цилиндров. Во-вторых, система охлаждения спроектирована неэффективно. Один большой вентилятор создает неравномерный поток воздуха. В-третьих, общая компоновка двигателя неудачна. Он расположен слишком высоко, что смещает центр тяжести машины». Циркулев задумчиво потер подбородок. «С хромом понятно. А что предлагаете по охлаждению? Заменить один большой вентилятор двумя меньшими, расположенными над двигателем», — ответил я. «И привод лучше сделать от отвода выхлопных газов, как на немецких образцах. Это сэкономит мощность на основном валу. А компоновка?» — включился Звонарев. «Опустим двигатель ниже, как на опытных немецких машинах». Я быстро набросал схему на листе бумаги. «И добавим маховик для повышения инерционности и плавности работы. Это уменьшит длину моторно-трансмиссионного отделения, позволит сдвинуть башню назад и освободит пространство в носовой части корпуса». Циркулев изучал мой набросок с растущим интересом. «Да, это может сработать, но потребуется полная переделка моторной рамы и системы крепления. У нас нет выбора», — ответил я твердо. «Начинайте немедленно. Я дам указание Сталинградскому сталелитейному заводу срочно отлить новые цилиндры с повышенным содержанием хрома. А пока займемся трансмиссией». В мастерской, куда мы направились следом, царил творческий беспорядок. Повсюду лежали детали трансмиссии, инструменты, чертежи и записи. Алексей Платонович Руднев, высокий нескладный мужчина с копной соломенных волос и круглыми очками в медной оправе, тщательно измерял какую-то шестерню штангенциркулем. «Вот виновник всех бед», — проворчал он, даже не поздоровавшись. «Шестерни крошатся как сухари. Смотрите, он протянул мне коробку с обломками металлических деталей. Это после одного резкого поворота. Зубья срезало как маслом. А ведь в бою водитель будет маневрировать постоянно». Я внимательно осмотрел фрагменты шестерен, взял лупу со стола Руднева и изучил поверхность излома. «Материал неоднородный», заключил я, «и площадь зацепления явно недостаточная. Сколько у вас сейчас? 12 миллиметров». «Точно», кивнул Руднев. «Старались сэкономить на весе. Экономия оказалась чрезмерной», я покачал головой. «Нужно увеличить площадь зацепления минимум до 16 миллиметров и материал заменить на хромомолибденовую сталь вместо обычной хромоникелевой. Это увеличит вес», заметил Руднев. «Зато танк будет ездить, а не стоять с разбитой трансмиссией», парировал я. «Также необходимо усилить подшипники главного вала. Текущие бронзовые не выдерживают нагрузок. Нужны подшипники из специального сплава на основе олова с добавлением сурьмы и меди». В этот момент в мастерскую вошел Остроножский, среднего роста химик с аккуратно подстриженными усиками и рассеянным взглядом. «Гавриил Лукич», обрадовался я, «как раз вовремя. Нам нужно разработать новый сплав для подшипников главного вала трансмиссии». Остроножский рассеянно поправил манжеты. «Подшипники? О, великолепно!» Его глаза внезапно загорелись странным блеском. «Сегодня Меркурий в соединении с Марсом. Идеальное время для работы с металлическими сплавами. Вчера мой катализатор Николаус предсказал важное открытие. Какие характеристики требуются?» Он достал из кармана небольшой астролябический инструмент и взглянул на него. «Повышенная износостойкость, пластичность и теплоотвод», — ответил я. «Предлагаю оловянно-сурьминый сплав с добавлением меди и никеля. ХМ, космически удачное сочетание». Остроножский достал из кармана блокнот с нарисованными на полях планетарными символами и начал быстро записывать. «Олово находится под покровительством Юпитера, сурьма слушается Сатурна, а метео, медь – дитя Венеры. Теоретически должно сработать. Николаус будет в восторге». Он погладил маленькую колбу, которая, как я только сейчас заметил, торчала из его нагрудного кармана. «У вас один день», — твердо сказал я. «Времени в обрез». Руднев задумчиво рассматривал шестерни. «Для увеличения площади зацепления придется перепроектировать всю коробку передач». «Не обязательно», — возразила Загорская. «Если мы изменим угол наклона зубьев с 15 до 18 градусов, сможем увеличить площадь контакта без существенного изменения габаритов». Руднев поднял брови. «И увеличить осевую нагрузку? Подшипники точно не выдержат. Поэтому мы и меняем подшипники», парировала Загорская. «А осевую нагрузку компенсируем усилением корпуса коробки передач». Между ними явно назревал спор. Я поднял руку, останавливая дискуссию. «Оба варианта имеют право на существование. Руднев, вы прорабатываете классический подход с полной переделкой коробки. Загорская, вы готовите альтернативный вариант с изменением угла наклона. Через 6 часов сравниваем результаты и выбираем оптимальное решение». Оба инженера неохотно кивнули, принимая компромисс. Я понимал их нетерпение. Каждый уверен в превосходстве своего решения. Но настоящий прорыв часто рождается на стыке разных подходов. «А теперь пойдемте посмотрим на результаты испытаний брони», — предложил я. «Звонарев, где у вас материалы?» Следующие 2 часа мы провели в лаборатории, изучая образцы брони после обстрела. Результаты выглядели удручающе. Бронебойные снаряды легко пробивали сталь марки 4Н на дистанции 800 метров, оставляя рваные отверстия с отколами на внутренней стороне. В реальном бою такие повреждения привели бы к гибели экипажа. «В чем проблема?» – спросил я, разглядывая срез броневой плиты. «Недостаточная гомогенность стали», – ответил Звонарев, – «и неоптимальная технология закалки. При производстве опытной партии металлурги допустили несколько ошибок, но главное – эта марка стали изначально не рассчитана на противоснарядную защиту». Я кивнул, вспоминая историю создания брони для Т-34. «Нам нужна двухслойная катанная броня с легирующими элементами. Внешний слой твердый, для разрушения наконечника снаряда, внутренний вязкий, для поглощения энергии удара. Это революционный подход, заметил Звонарев. Никто в мире пока так не делает. Именно поэтому мы должны стать первыми, улыбнулся я. Это даст нашим танкам критическое преимущество. Но для разработки такой брони нам нужен Величковский. Как по заказу, в лабораторию вошел запыленный курьер. Товарищ Краснов, телеграмма от профессора Величковского. Он прибудет на заводской аэродром через 2 часа. Просил встретить. Отлично, я повернулся к команде. До прибытия профессора займемся еще одной проблемой, прицельными приспособлениями. Что у нас с оптикой? Звонарев скривился. Катастрофа. Отечественные триплексы мутные, искажают изображение. Прицельная марка смещается при вибрации. В таких условиях точная стрельба невозможна. У меня для вас хорошая новость, сказал я. Товарищ Сталин одобрил сотрудничество с зарубежными производителями оптики. Мы можем организовать закупку технологий в Германии или Чехословакии. Серьезно? Не поверил Звонарев. Это же прорыв. Немецкая оптика от Zeiss или чешская от ЧКД – лучшие в мире. Но это потребует времени, предупредил я. Для пробной партии танков нам придется искать временное решение. Можем использовать имеющиеся авиационные прицелы, предложила Загорская. Их точность выше, чем у стандартных танковых. Неплохая идея, согласился я. Займитесь адаптацией авиационной оптики к танковым прицелам, а я подготовлю документы для организации закупок в Чехословакии. Следующие несколько часов каждый занимался своим участком работы. Я просматривал отчеты, набрасывал схемы улучшений, согласовывал поставки материалов. Загорская и Руднев соревновались в создании улучшенной трансмиссии. Звонарев руководил адаптацией авиационной оптики. Циркулев переделывал моторную раму, а Остроножский экспериментировал со сплавами для подшипников. Время летело незаметно. Когда послышался гул прибывающего самолета, я взглянул на часы и с удивлением обнаружил, что уже вечер. Мы со Звонаревым поспешили на заводской аэродром, где приземлился небольшой пассажирский самолет. Величковский спускался по трапу, держа в руках потертый кожаный портфель. Седая бородка клинышком, золотое пенсне на черной ленте, безупречный костюм тройка довоенного кроя. Профессор выглядел так же элегантно, как и всегда. Леонид Иванович, он энергично пожал мою руку. Получил тревожную телеграмму от Загорской. Что там у вас с броней? По дороге в лабораторию я кратко изложил ситуацию. Величковский слушал внимательно, изредка задавая уточняющие вопросы и делая пометки в маленьком блокноте. Когда мы прибыли и профессор увидел образцы простреленной брони, он присвистнул. Да, проблема серьезная, но решаемая. Я привез расчеты для новой формулы стали. Он раскрыл портфель и достал толстую папку с чертежами и формулами. Двухслойная катанная броня с градиентным изменением свойств. То, о чем мы говорили с вами, Леонид Иванович. Внешний слой хромоникелевая сталь с повышенной твердостью, внутренний более мягкий, с добавлением молибдена и марганца для вязкости. Я быстро просмотрел расчеты. Все сходилось с тем, что я знал о броне Т-34 из будущего. Великолепно, Николай Александрович. Но как быстро можно организовать производство? Я уже связался с металлургами Ижорского завода, ответил профессор. Они готовы провести экспериментальную плавку через 3 дня. Если результаты будут удовлетворительными, можно начинать производство опытной партии. Отлично, кивнул я. Тогда нужно срочно подготовить техническое задание и отправить курьером в Ленинград. Величковский устало потер глаза. Займусь этим немедленно. Только покажите мне, где можно выпить чаю с ломтиком лимона. Дорога выдалась утомительной. Поздним вечером мы собрались в конференц-зале конструкторского бюро для подведения итогов дня. Усталые, но воодушевленные инженеры расселись вокруг длинного стола, заваленного чертежами, образцами деталей и расчетами. Итак, товарищи, начал я, обводя взглядом команду, давайте по порядку. Варвара Никитична, что с двигателем? Загорская поправила прядь, переделала моторную раму для новой компоновки. Двигатель опустили на 15 сантиметров, добавили маховик. Система с 2 вентиляторами спроектирована и передана в производство. Отправила заказ на Волгоградский завод на отливку цилиндров с повышенным содержанием хрома. Сроки? При ускоренном производстве 7-10 дней на получение новых цилиндров, 2 дня на сборку, ответила девушка. Если не возникнет непредвиденных осложнений, Руднев, что с трансмиссией? Они переглянулись, и Загорская опять взяла слово. Мы объединили наши подходы, В ее голосе звучала необычная для нее мягкость. Алексей Платонович предложил гениальное решение – использовать модифицированные шестерни с двойным углом наклона зубьев. Руднев слегка покраснел от неожиданной похвалы. На самом деле, идея Варвары Никитичны с изменением угла наклона зубьев натолкнула меня на мысль о комбинированном профиле. Такой подход позволяет увеличить площадь контакта без значительного увеличения осевой нагрузки. Чертежи готовы, продолжила Загорская. Технологический процесс разработан. Можем начинать производство завтра утром. Отлично, я кивнул. Остроножский, как с подшипниками. Гавриил Лукич поднял голову от записей, испещренных астрологическими символами. Николаус превзошел самого себя. Воскликнул он, любовно поглаживая колбочку на столе. Мы провели церемонию смешивания компонентов ровно в полдень, когда солнце достигло зенита. Разработан сплав на основе олова с добавлением 8% суймы, 4% меди и 0,5% никеля, пропорции подсказаны звездами. Предварительные тесты показывают повышенную износоустойчивость и теплоотвод, но нужны полномасштабные испытания в час Сатурна, иначе металл может проявить строптивость. Звонарев, что с оптикой? Адаптировали авиационный прицел ПБП-1 для установки в танковую башню, ответил молодой инженер. Пришлось изменить крепление и систему стабилизации, но результат обнадеживает. Точность стрельбы повысилась примерно в 1,5 раза. Величковский. Профессор оторвался от расчетов. Техническое задание для Ижорского завода готово. Формула стали отработана, технология закалки описана. Курьер отправляется первым поездом завтра утром. Я окинул взглядом команду. Усталые, но горящие энтузиазмом глаза, измазанные чернилами руки, растрепанные волосы. Настоящие творцы, посвятившие себя важнейшему делу. Товарищи, произнес я с неожиданным для самого себя волнением, то, что мы делаем сейчас, имеет колоссальное значение для будущего страны. Танк Т-30 может стать решающим фактором в грядущих испытаниях. Я благодарен каждому из вас за самоотверженный труд и уверен, что вместе мы преодолеем все трудности. В следующие дни работа кипела непрерывно. Цеха не останавливались круглосуточно. Инженеры спали по очереди прямо в конструкторском бюро. Курьеры метались между Нижним Новгородом, Москвой, Ленинградом и Сталинградом. Через неделю напряженной работы мы подготовились к сборке модифицированного прототипа. Новые цилиндры с повышенным содержанием хрома прибыли с Сталинградского завода. Улучшенная трансмиссия с шестернями особого профиля и новыми подшипниками была изготовлена в заводских мастерских. Первые образцы двухслойной брони доставили с Ижорского завода. Сборка заняла еще 3 дня. И, наконец, настал момент испытаний. Заводской полигон представлял собой обширную территорию с различными препятствиями, рвами, буграми, болотистыми участками, лесными завалами. В центре располагалась площадка для стрельбищ с мишенями на разном удалении. Модифицированный Т-30 выглядел по-прежнему несколько угловато, но в его силуэте уже угадывались характерные черты будущего Т-34. Наклонная лобовая броня, приземистый корпус, компактная башня с мощным орудием. «Готовы?» – спросил я у собравшихся инженеров и техников. «Как никогда», – ответил Звонарев, с волнением глядя на танк. Испытания начались с проверки ходовых качеств. Опытный водитель-испытатель завел двигатель, и характерный рокот дизеля разнесся по полигону. Машина плавно тронулась с места, набирая скорость. Мы с напряжением следили за каждым маневром. Танк преодолевал рвы, поднимался на крутые склоны, проходил через болотистые участки. Особое внимание уделялось поворотам. Именно на них раньше выходила из строя трансмиссия. Через час интенсивных испытаний танк вернулся к стартовой площадке. Техники немедленно открыли люки моторного отделения и трансмиссии, проверяя состояние деталей. Двигатель работает стабильно, температура в норме, доложил Циркулев, сверяясь с показаниями приборов. Тяга увеличилась примерно на 15-20%. Трансмиссия выдержала все нагрузки, подтвердил Руднев, осматривая шестерни. Следов износа минимальны, масло чистое, без металлической стружки. Следующим этапом стали огневые испытания. Танк занял позицию на стрельбище, наводчик прильнул к модифицированному оптическому прицелу. Огонь! Скомандовал руководитель испытаний. Грянул выстрел, и снаряд точно поразил мишень на дистанции 1000 метров. Затем последовали еще несколько выстрелов, все с неплохой точностью. Точность выросла как минимум вдвое, с удовлетворением заметил Звонарев, фиксируя результаты. С таким прицелом наши танкисты смогут поражать цели с первого выстрела. Заключительным испытанием стала проверка бронезащиты. Для этого на отдельной площадке установили бронированный щит, изготовленный по новой технологии. По нему произвели несколько выстрелов из противотанковой пушки с разных дистанций. Результаты впечатляли. Броня успешно выдерживала попадание бронебойных снарядов с дистанции 600-700 метров, а на больших расстояниях вообще не пробивалась. Полный успех, не скрывал радости Величковский, осматривая броневой щит после обстрела. Двухслойная катанная броня показала превосходные результаты. Вечером того же дня мы собрались в заводской столовой для празднования успеха. Скромное угощение, чай, бутерброды, печенье, но атмосфера по-настоящему торжественная. Товарищи, поднял я стакан чая, за нашу победу. Мы доказали, что нет таких технических проблем, которые не могли бы решить советские инженеры. За победу! Подхватили все собравшиеся. После импровизированного банкета инженеры начали расходиться. Впереди еще много работы по подготовке документации для серийного производства. Я задержался в столовой, перебирая бумаги и делая заметки для отчета Сталину. Неожиданно рядом со мной появилась Загорская. Подкралась незаметно. «Шалунья, ты молодец», – тихо сказала она. «Без тебя мы бы не справились». Я поднял глаза. В ее взгляде читалась смесь профессионального уважения и чего-то более личного. «Это коллективная победа», — ответил я. «Каждый внес свой вклад. Но именно ты сумел объединить всех, направить в нужное русло». Она слегка коснулась моей руки. «Знаешь, я давно хотела сказать. Я понимаю, почему тогда, в Москве, ты отстранился. У тебя слишком много ответственности». «Слишком важные задачи». Я помолчал, не зная, что ответить. Загорская чертовски привлекательная девушка и блестящий инженер. В другое время, в другом месте. Варвара, не надо объяснений. Она мягко улыбнулась. «Я просто хочу, чтобы ты знал, я горжусь тем, что работаю с тобой, и всегда поддержу твои проекты». Она поднялась и направилась к выходу, но у двери обернулась. «Завтра нужно обсудить график серийного производства. Заседание в 9 утра в конструкторском бюро». После ее ухода я еще долго сидел, глядя в пространство. На сердце удивительно легко. Успешное испытание Т-30, перспектива серийного производства, новые технологические решения, которые на годы опережают зарубежные аналоги. Война с Германией начнется через 10 лет, но к тому времени Красная Армия будет вооружена тысячами танков Т-30, усовершенствованных, надежных, превосходящих все, что сможет противопоставить вермахт. История менялась на моих глазах, и на этот раз к лучшему. Завтрашнее совещание станет началом нового этапа. Нужно определить график производства, необходимые ресурсы, подготовить документацию для Сталина, а потом вернуться в Москву и заняться организацией союзнефти. Задач множество, времени мало, но главный технологический прорыв уже состоялся. Я собрал бумаги и направился к выходу. Ночной Нижний Новгород встретил меня прохладным ветром с Волги и россыпью редких огней. Где-то в темноте протяжно загудел пароход. Глава 14. Кроме танка. Просторный зал конструкторского бюро Горьковского автомобильного завода встретил меня привычным гулом голосов и шелестом чертежной бумаги. Весеннее солнце пробивалось сквозь высокие промышленные окна, расчерчивая деревянный пол косыми светлыми полосами. На длинных столах громоздились модели, чертежи, расчеты, результаты бессонных ночей талантливых инженеров. В воздухе висел характерный запах типографской краски, папиросного дыма и машинного масла, неизменный аромат творчества технической интеллигенции. Я прошел между рядами чертежных досок, кивая сосредоточенным инженером в выцветших косоворотках и потертых пиджаках с продавленными от карандашей карманами. Настенный плакат «Техника в период реконструкции решает все» напоминал о главных приоритетах пятилетки. Рядом красовалась свежая стенгазета «За темп и качество», прославляющая успехи танкового проекта. В дальнем углу конструкторского бюро располагался закрытый сектор, сердце танкового проекта. Суровый часовой проверил мой пропуск и отомкнул массивную дверь с табличкой «Посторонним вход воспрещен». За дверью находилась просторная светлая комната с большим овальным столом посередине. Над ним нависала причудливая конструкция из двух электрических ламп в жестяных абажурах. Вдоль стен тянулись стеллажи с техническими справочниками, подшивками иностранных журналов, альбомами чертежей. На отдельном постаменте возвышалась детальная модель танка Т-30, наша общая гордость. Инженеры уже собрались, рассевшись вокруг стола. Легкий гул разговоров стих, Когда я переступил порог, Руднев, как всегда растрепанный, с кругами под глазами, что-то доказывал Звонареву, энергично размахивая карандашом. Загорская, в строгом синем платье, склонилась над чертежами. Ее короткие темные волосы, уложенные строгим каре, падали на лицо, придавая ей сосредоточенный и немного мальчишеский вид. «Товарищи, я положил портфель на стол. Наш Т-30 выдержал все испытания и получил одобрение наркомата. Но мы не можем останавливаться на достигнутом. Танк – это лишь центральный элемент целой системы бронетехники, которая должна действовать в комплексе. Достав из портфеля несколько папок, я разложил их перед собой. Сегодня мы обсудим три важнейших направления дальнейшей работы. Первое – бронетранспортер на основе узлов Т-30. Второе – самоходная артиллерийская установка. Третье – тягач для транспортировки танков и тяжелой техники. Загорская подняла руку. «Леонид Иванович, разрешите начать с самоходной установки. У меня готовы предварительные эскизы. Мы занимаемся этим проектом уже почти год. Давайте, Варвара Никитична». Загорская энергично раскатала по столу большой лист ватмана. На нем виднелся четкий чертеж боевой машины, напоминающий танк, но с более высоким корпусом и мощной пушкой. «Проект Су-76», — представила она. «Самоходная артиллерийская установка калибра 76 мм на шасси Т-30. Основная идея — использовать проверенную ходовую часть танка, но вместо вращающейся башни установить неподвижную рубку с орудием увеличенной мощности». Инженеры склонились над чертежом. Руднев недоверчиво хмыкнул. «Неподвижная рубка существенно ограничивает сектор обстрела». «Верно», — кивнула Загорская. «Но это компенсируется увеличенной огневой мощью и возможностью разместить более крупную пушку. Угол горизонтальной наводки составляет 30 градусов, вертикальная от минус 5 до плюс 25. Для большинства задач этого достаточно, а маневренность машины позволяет быстро менять позицию». «Какое орудие планируете использовать?» — спросил я. «Дивизионную пушку ЗИС-3 с небольшими модификациями», — ответила Загорская. «Она обеспечит поражение вражеских укреплений и бронетехники на дистанциях до 1,5 километров. Я внимательно изучил чертеж. Самоходная установка выглядела низкой, приземистой, с агрессивным профилем. Именно то, что нужно для поддержки пехоты и танковых соединений. Отличная работа, Варвара Никитична. Подготовьте к завтрашнему дню детальную смету и график проектирования. А теперь перейдем к бронетранспортеру». К столу шагнул новый инженер. Дымченко, невысокий крепкий мужчина с военной выправкой. Недавний выпускник Ленинградской военно-технической академии, но уже проявивший незаурядный конструкторский талант. «Разрешите?» Он раскатал чертеж. «Основная концепция — создать защищенную машину для транспортировки пехотного отделения непосредственно на поле боя. На чертеже виднелась приземистая машина с броневым корпусом, напоминающая удлиненный танк без башни. 10 человек пехоты плюс 2 члена экипажа», — продолжил Дымченко. «Бронирование противопульное, вооружение пулемет Дегтярева на турельной установке. Вход и выход через кормовую дверь, что позволяет десантироваться под прикрытием брони. У машины гусеничный ход?» – спросил Руднев, поправляя очки. «Так точно», – кивнул Дымченко. «Используем ходовую часть Т-30 с небольшими модификациями. Это упростит производство и обслуживание. Скорость на шоссе до 40 км в час, запас хода 120 км. Хорошая идея», – похвалил я. «Такие машины кардинально изменят тактику пехоты на поле боя. Никаких атак в полный рост под пулеметным огнем. Бойцы прибывают прямо к позициям противника, защищенные броней». «Позвольте возразить», — подал голос пожилой инженер Никольский, ветеран еще дореволюционной школы. «Подобные машины непременно станут приоритетной целью для противотанковой артиллерии противника. Мы рискуем потерять целое отделение от одного удачного попадания». «Риск существует», — согласился я, — «но он компенсируется тактическими преимуществами. К тому же, потери при традиционных пехотных атаках гораздо выше. Предлагаю принять проект к разработке с условием усиления бронезащиты в лобовой проекции». Дымченко удовлетворенно кивнул, делая пометки в блокноте. «Теперь к последнему вопросу», я повернулся к Звонареву. «Мирослав Аркадьевич, что у вас по тягачу?» Звонарев, молодой инженер с копной рыжих вьющихся волос и россыпью веснушек по всему лицу, энергично вскочил. Его зеленые глаза горели энтузиазмом. Тягач для танков – ключевой элемент всей системы. Начал он, разворачивая чертеж. Мы разработали проект тяжелого гусеничного тягача с дизельным двигателем мощностью 300 лошадиных сил. Способен буксировать танк Т-30 или иную технику аналогичного веса даже по бездорожью. На чертеже виднелась мощная приземистая машина с широкими гусеницами и массивной лебедкой на корме. Грузоподъемность платформы – 5 тонн, продолжил Звонарев. Тяговое усилие 15 тонн, экипаж 2 человека, но предусмотрена кабина на четверых для размещения танкового экипажа или технического персонала. Какой двигатель планируете использовать? Спросил я. Модифицированный в 2, тот же, что на Т-30, ответил Звонарев, но с пониженной степенью форсировки для увеличения ресурса. Унификация с танковым мотором упростит производство и обслуживание. Превосходно, я внимательно изучил чертеж. Начинайте проектирование немедленно. Приоритет этой машине наивысший. Без надежных тягачей мы не сможем обеспечить мобильность танковых соединений при перегруппировке и ремонте. Звонарев просиял от похвалы и с удвоенной энергией принялся объяснять технические детали проекта. Его руки, испачканные чернилами, летали над чертежом, указывая на отдельные узлы и механизмы. Я предлагаю нестандартное решение для трансмиссии, говорил он. Вместо обычной ступенчатой коробки передач использовать планетарный механизм с гидроусилителем. Это значительно облегчит управление при маневрировании с тяжелым грузом. В этот момент дверь конструкторского бюро распахнулась, и в комнату вошел еще Филатов, представитель наркомата обороны. Его строгий мундир и подтянутая фигура резко контрастировали с помятыми пиджаками и косоворотками инженеров. «Товарищи, прошу прощения за опоздание», он коротко козырнул. Задержался на совещании в штабе округа. «Леонид Иванович, у меня для вас важные новости. Товарищ Ворошилов лично одобрил программу развития бронетанковых войск на основе Т-30. С согласия товарища Сталина, разумеется, нам выделены дополнительные ресурсы и полигоны для испытаний». По комнате пронесся взволнованный шепот. «Сталинская поддержка проекта означала зеленый свет для всех наших начинаний. Я молчал, потому что знал об этом. Для меня это не новость. Более того», — продолжил Филатов, — «к нам направляются представители артиллерийского управления. Они проявили интерес к вашей идее реактивной системы залпового огня». Я кивнул, ощущая растущее воодушевление. «Если удастся в ближайшее время разработать прототип «Катюши», это станет настоящим прорывом в артиллерийском деле. Товарищи», — обратился я к инженерам, — «нам предстоит колоссальная работа. Мы создаем не просто отдельные машины, а целую систему вооружений, которая на десятилетия определит облик Красной Армии. В наших руках будущие страны». Загорская энергично кивнула. «Леонид Иванович, мы готовы работать круглосуточно. Не подведем». «Отлично. Тогда распределим обязанности. Варвара Никитична, вы возглавляете группу по разработке самоходной установки. Руднев и Дымченко, ваш проект бронетранспортера. Звонарев руководит созданием тягача. Циркулев курирует вопросы унификации узлов и агрегатов между всеми машинами». Инженеры энергично закивали, принимая назначение. «Отдельно стоит вопрос о реактивной системе залпового огня», — продолжил я. «Для этого я пригласил специалиста-артиллериста, который должен подойти». В этот момент дверь снова отворилась, и в конструкторское бюро вошел невысокий коренастый мужчина в полувоенном костюме. Его внешность не производила особого впечатления. Простое русское лицо с широкими скулами, внимательные серые глаза, аккуратно подстриженные усы. Но что-то в его взгляде, спокойная уверенность, скрытая сила, немедленно привлекло внимание. «Товарищ Лужков, Академия артиллерийских наук», — представился он, оглядывая собравшихся. «Прибыл по вашему приглашению, товарищ Краснов. Очень рад, Павел Федорович». Я пожал его крепкую мозолистую руку. «Товарищи, знакомьтесь, Лужков, специалист по ракетной технике, автор нескольких революционных разработок в области реактивных снарядов». «Революционных?» – усмехнулся Лужков. «Пока только на бумаге. Но если вы действительно можете обеспечить техническую базу для испытаний, мы покажем миру настоящую революцию в артиллерии». «Можем и обеспечим», – твердо заверил я. «У нас полная поддержка наркомата и лично товарища Сталина». Лужков прищурился, словно пытаясь определить, не преувеличиваю ли я. Затем кивнул и раскрыл потертый планшет, который держал под мышкой. «В таком случае, взгляните на это», — он развернул чертеж с изображением необычного снаряда. «Реактивный снаряд калибра 132 мм, дальность стрельбы до 8 км, Боевая часть 10 килограммов взрывчатки, не столь точен, как обычная артиллерия, но если установить несколько десятков таких ракет на одной мобильной платформе и произвести одновременный залп, подхватил я, то разрушительная сила будет колоссальной. Именно. В глазах Лужкова вспыхнул огонь. Одна установка заменит целую артиллерийскую батарею, при этом будет гораздо мобильнее и проще в производстве. Инженеры склонились над чертежами, с интересом изучая необычную конструкцию. Я поймал недоверчивый взгляд Никольского. «Но как решена проблема стабилизации полета?» – спросил он. «Без нарезов в стволе снаряд должен кувыркаться в воздухе». «Справедливый вопрос», – кивнул Лужков. «Мы используем стабилизаторы в хвостовой части и придаем снаряду вращение за счет специального расположения реактивных сопел. Точность, конечно, уступает нарезной артиллерии, но при массированном применении это несущественно. Товарищи, я обвел взглядом инженеров, перед нами открывается возможность создать принципиально новый вид оружия. Необходима мобильная платформа для размещения реактивных направляющих. Предлагаю использовать шасси трехосного грузовика ЗИС-6», немедленно откликнулся Звонарев. Грузоподъемность достаточная, проходимость хорошая, а главное, простота и надежность конструкции. Согласен, кивнул Лужков. Но потребуется усилить раму и разработать механизм наводки. Этим займется отдельная группа, постановил я. Товарищ Филатов, обеспечите координацию с артиллерийским управлением, военный решительно кивнул. Безусловно, такое оружие может кардинально изменить тактику ведения боя. Я немедленно организую все необходимые согласования и разрешения. Я обвел взглядом инженеров. Их лица светились энтузиазмом и решимостью. Даже скептик Никольский явно заинтересовался новыми проектами. «Товарищи, завершил я совещание, перед нами стоит грандиозная задача. Мы создаем не просто отдельные боевые машины, а целый комплекс вооружения, который обеспечит неоспоримое превосходство Красной Армии на поле боя. Работать придется в ускоренном темпе, возможно, круглосуточно, но результат того стоит. За сколько времени нужно подготовить первые прототипы?» – спросила Загорская, убирая чертежи в папку. «Самоходную установку и бронетранспортер через 2 месяца», – ответил я. «Сроки, конечно, нереальные, но пусть, это даже лучше, люди будут ускоряться. Тягач через 1,5, реактивную систему придется делать дольше, но первый экспериментальный образец нужен к июлю. Жесткие сроки», – покачал головой Руднев. «Но выполнимые», – твердо сказал я, – «у нас есть все необходимые, талантливые инженеры, производственная база, поддержка руководства, нет причин для задержек». Вскоре совещание завершилось, и инженеры, обсуждая полученные задачи, разошлись по рабочим местам. В конструкторском бюро остались только мы с Филатовым. «Впечатляющий размах», – негромко заметил военный, закуривая папиросу. «Знаете, Леонид Иванович, когда вы только начинали танковый проект, многие скептически относились к вашим идеям, но теперь, после успешных испытаний Т-30, теперь они готовы ухватиться за любую мою идею», — усмехнулся я. «Такова уж человеческая природа, товарищ полковник. Успех порождает доверие, и мы должны использовать это доверие для блага страны». Филатов внимательно посмотрел на меня. «Вас ждут в Москве». Товарищ Орджоникидзе передал, что необходимо ускорить организацию Союзнефти. А товарищ Сталин интересовался ходом реорганизации Института нефти и газа. «Знаю», – кивнул я, – «выезжаю на днях поездом. А здесь, в Нижнем, вы проконтролируете ход работ, можете не сомневаться», – Филатов по-военному четко кивнул. «Все будет выполнено в срок и с надлежащим качеством». Когда полковник ушел, я еще некоторое время оставался в опустевшем конструкторском бюро, глядя на разложенные по столу чертежи боевых машин. В тишине помещения отчетливо тикали большие настенные часы в деревянном корпусе. Наследие дореволюционных времен. Будущее страны обретало новые очертания. Те самые машины, которые в моей прежней реальности появились слишком поздно, в разгар войны или даже после нее, теперь создавались загодя, с продуманной системой унификации и взаимодействия. Время работало на нас. Я собрал бумаги в портфель, выключил лампу и направился к выходу. После совещания, проводив Филатова, я задержался в временном кабинете. Достав из кармана личную записную книжку в потертом кожаном переплете, раскрыл на странице с набросками реактивной системы залпового огня. «Моя Катюша, одно из самых грозных советских оружий будущей войны», — пока существовала лишь в этих схематичных рисунках и в моей памяти. Организовать случайное изобретение оказалось непростой задачей. Еще полгода назад я начал действовать окольными путями. Подбросил нескольким талантливым артиллеристам разрозненные идеи о многоствольных системах. В разговорах с военными упоминал о перспективах реактивного оружия. Даже организовал перевод статей немецкого инженера Сандера о ракетных экспериментах. Работа с Лужковым стала кульминацией этой многоходовой комбинации. Я случайно познакомился с ним на технической выставке, заинтересовал своими туманными намеками на возможность создания мобильной реактивной артиллерии, а затем снабдил его через третьи руки расчетами по баллистике и стабилизации снарядов. Все это выглядело так, будто талантливый артиллерист сам пришел к революционной идее. Теперь, когда «Катюша» получила официальную поддержку, никто даже не подозревал о моей направляющей руке. Военные гордились своим изобретением, конструкторы были увлечены новым проектом, а я знал, что этим спасаю тысячи жизней советских солдат в грядущей войне. История менялась, следуя моим незаметным указаниям. Я захлопнул блокнот и спрятал в карман. Пора заняться другими проектами. Глава 15. Тягач. Полигон Горьковского автозавода встретил нас промозглым апрельским утром. Серое небо нависало так низко, что, казалось, можно коснуться свинцовых туч рукой. Ночной дождь превратил грунтовые дороги в раскисшие месиво из глины и талого снега. Идеальные условия для проверки проходимости тягача. Я стоял на небольшом возвышении, поднял воротник пальто, защищаясь от пронизывающего ветра. Рядом переминались с ноги на ногу военные представители из наркомата обороны. Трое мужчин в серых шинелях и фуражках, затянутых прозрачными чехлами от дождя. Их напряженные лица выдавали скепсис. Еще бы, столько громких обещаний о новом тягаче, который якобы способен буксировать тяжелый танк по любому бездорожью. Товарищ Краснов, обратился ко мне старший из военных, Берестов, седоусый танкист с двумя орденами Красного Знамени на груди, погодные условия крайне неблагоприятные. Может, перенесем испытания? Никак нет, твердо ответил я. Именно в таких условиях и должна работать наша техника. На войне не выбирают погоду. В этот момент из-за ангара показался наш опытный образец. Массивный гусеничный тягач с широкими траками, приземистой кабиной и мощной лебедкой на корме. Машина медленно двигалась по раскисшей дороге, поднимая фонтаны грязи из-под гусениц. Над выхлопной трубой вился сизый дымок. Признак того, что дизель работал в полную силу. За рычагами сидел Звонарев. Рядом с ним в кабине находился механик-испытатель Черепанов. Коренастый мужчина с окладистой бородой и руками-клещами, способными на ходу перебрать коробку передач. «Внушительная машина», — заметил второй полковник, прищурившись. «Но сможет ли она вытащить 30-тонный танк из болота?» «Не просто сможет, а сделает это играючи», — уверенно ответил я. «Смотрите, тягач остановился перед нами». Звонарев выпрыгнул из кабины, отдал честь военным и энергично доложил. «Товарищи, тяжелый гусеничный тягач АТТ готов к испытаниям. Приступайте», — кивнул Берестов, хмуро глядя на усиливающийся дождь. Звонарев снова забрался в кабину. Черепанов дал сигнал флажком, и из-за того же ангара медленно выполз танк Т-30, окутанный облаком выхлопных газов. Его вел опытный механик-водитель Сухарев. Первым испытанием стала буксировка по прямой. Танк заглушил двигатель, имитируя поломку. Тягач подъехал к нему задним ходом. Экипаж закрепил мощный буксировочный трос, и по сигналу флажком машина начала движение. Гусеницы тягача глубоко вгрызлись в грязь, дизель натужно заревел, но танк медленно сдвинулся с места. Через несколько секунд обе машины уже двигались со скоростью около 10 км в час. «Впечатляет», — нехотя признал Берестов. «Но это по ровной площадке. А что будет на пересеченной местности? Проверим немедленно», — кивнул я и махнул флажком. Звонарев, получив сигнал, направил тягач с буксируемым танком к участку полигона, где располагались искусственные препятствия. Крутой подъем, глинистый овраг, участок с глубокой колеей, залитой водой. Машины приблизились к первому препятствию, крутому склону с углом подъема градусов 30, размытому дождями до состояния глиняного киселя. Обычный грузовик здесь непременно забуксовал бы, но широкие гусеницы тягача обеспечивали отличное сцепление с грунтом. Дизель взревел на полных оборотах, выхлопная труба выбросила черное облако дыма, и тягач, вгрызаясь траками в раскисший склон, начал медленное восхождение, увлекая за собой 30-тонную махину танка. «Невероятно!» – вырвалось у самого молодого военного. «Он тащит танк в гору по грязи!» Я кивнул, скрывая гордость за нашу разработку. Именно на этом этапе многие тягачи Сталинградского тракторного завода проваливали испытания, не справляясь с нагрузкой. Но наш дизель, модификация танкового мотора, обладал колоссальным крутящим моментом на низких оборотах, что обеспечивало отличные тяговые характеристики. Покорив подъем, машины двинулись к следующему препятствию, глубокому оврагу с крутыми глинистыми склонами. Здесь требовалось не только мощное тяговое усилие, но и особое мастерство механика-водителя. Звонарев остановил тягач на краю оврага, выпрыгнул из кабины и вместе с Черепановым принялся внимательно изучать предстоящий маршрут. Они что-то обсуждали, указывая на отдельные участки спуска и противоположного склона. «Что они делают?» – спросил Берестов. «Почему не продолжают испытания?» «Рекогносцировка местности», – объяснил я. «В реальных боевых условиях водитель тягача должен уметь выбирать оптимальный маршрут. Одно неверное решение – и обе машины застрянут или опрокинутся». Закончив осмотр, Звонарев вернулся в кабину. По его команде механик-водитель танка отцепил буксировочный трос. Преодолевать овраг предстояло поочередно. Тягач начал осторожный спуск, двигаясь боком к склону, чтобы избежать опрокидывания. Машина медленно сползала вниз, оставляя за собой глубокие борозды от гусениц. Достигнув дна оврага, Звонарев развернул тягач и направил его к противоположному склону. Здесь начались первые сложности. Глинистый грунт, размытый дождем, не обеспечивал должного сцепления. Гусеницы начали прокручиваться, выбрасывая фонтаны грязи из-под себя. Тягач сбавил скорость, почти остановился, но двигатель продолжал работать на полных оборотах. «Застрял», — констатировал Берестов. «Как и ожидалось. Не торопитесь с выводами», — возразил я. «Смотрите внимательнее». Звонарев действовал хладнокровно и методично. Сдав немного назад, он направил тягач чуть правее, где склон был не таким крутым. Опустил задний отвал, служивший дополнительной опорой, и снова дал полный газ. Тягач медленно, сантиметр за сантиметром, начал вползать на склон. «Превосходная работа», – пробормотал я. «Именно так и нужно действовать в полевых условиях». Покорив противоположный склон, тягач развернулся и спустил с кормы длинный стальной трос с крюком на конце. Теперь предстояло извлечь из оврага танк. Танк начал спуск, повторяя маршрут тягача. Но на середине склона произошло неожиданное. Гусеница соскользнула в размытую дождем колею, и 30-тонная машина накренилась, грозя перевернуться. «Вот это уже серьезно», – нахмурился Берестов. «В реальном бою потеряли бы машину. Для таких случаев и нужен тягач», – возразил я. «Смотрите, что будет дальше». Сухарев заглушил двигатель танка, имитируя полный выход из строя. По сигналу Звонарева Черепанов спустился во враг, волоча за собой трос от лебедки тягача. Ловко закрепив его за буксировочные крюки танка, он вернулся наверх и запустил механизм лебедки. Стальной трос натянулся, как струна. Тягач, надежно закрепленный отвалом и широкими гусеницами, несколько раз дернулся, но устоял. Лебедка медленно наматывала трос, постепенно вытягивая накренившийся танк в правильное положение. «Мощная у вас лебедка», — заметил третий военный, до того молчавший. «Усиленная, двойного действия», — пояснил я, — «способна развивать тяговое усилие до 15 тонн. С ее помощью можно вытащить танк практически из любой ловушки». Когда танк занял нормальное положение, Звонарев дал сигнал Сухареву запустить двигатель. Теперь обе машины действовали согласованно. Танк карабкался вверх по склону своим ходом, а тягач подстраховывал его, удерживая натяжение троса. Через несколько минут танк благополучно выбрался из оврага. Военные переглянулись с явным одобрением. «Что дальше?» – спросил Берестов, и в его голосе уже не слышалось прежнего скепсиса. «Самое сложное испытание», – ответил я, – «искусственное болото. Мы направились к участку полигона, специально подготовленному для проверки проходимости в экстремальных условиях. Глубокая яма, залитая водой и жидкой грязью, с топким дном из перемешанной глины и торфа. В нее намеренно загоняли технику, чтобы проверить возможности эвакуации. Танк, следуя инструкциям, медленно заехал в топь. Как и ожидалось, он быстро увяз, погрузившись гусеницами почти по корпус. Двигатель заглох. В реальном бою такая машина считалась бы потерянной. «Теперь посмотрим, на что способен ваш тягач», — сказал Берестов, явно заинтересовавшись. Звонарев не стал рисковать, загоняя тягач в то же болото. Вместо этого он расположил машину на твердом грунте в 10 метрах от края топи. Снова в дело пошла лебедка. Трос, прикрепленный к передним буксировочным крюкам танка, медленно натянулся. Но на этот раз одной лебедки оказалось недостаточно. Танк сдвинулся лишь на несколько сантиметров, затем трос снова провис. Вязкая хватка болота не отпускала тяжелую машину. «Вот видите», — сказал Берестов. «Даже ваш хваленый тягач не справляется». Я промолчал, наблюдая за действиями команды. Звонарев и Черепанов, похоже, были готовы к такому развитию событий. Они быстро извлекли из кузова тягача странную конструкцию. Нечто вроде деревянного щита, усиленного металлическими полосами. «Что это?» – заинтересовался самый молодой военный. «Гусеничный удлинитель», – объяснил я. «Наша оригинальная разработка, которую я, конечно, позаимствовал их будущего». Звонарев и Черепанов уложили щит перед тягачом, создавая своеобразную дорожку от твердого грунта до края топи. Затем тягач медленно въехал на этот настил, получив дополнительную опору. Теперь он мог использовать всю мощность двигателя, не боясь самому увязнуть. Снова заработала лебедка, и на этот раз танк начал медленное, но верное движение. Сантиметр за сантиметром он выбирался из топкой ловушки, оставляя за собой глубокую борозду в жидкой грязи. Когда танк наконец выбрался на твердую почву, военные не скрывали своего восхищения. «Впечатляюще», — признал Берестов. «Простое и эффективное решение с этими удлинителями. В полевых условиях может спасти немало техники». Звонарев, перепачканный грязью, но сияющий от гордости, подошел к нам. «Товарищи, испытания тяжелого гусеничного тягача завершены. Машина продемонстрировала способность буксировать танк по ровной местности, вытягивать его из оврага и эвакуировать из болота с помощью лебедки и вспомогательного оборудования». Берестов энергично кивнул. «Вижу, товарищ Звонарев, результаты впечатляют. Подготовьте подробный отчет с техническими характеристиками и расчетами. Я доложу в наркомат о необходимости постановки машины на вооружение».